Князь Палаэль, капитан Вихрь. Интересно, что же это в меня прилетело? Кокон выдержал, но об карету я приложился не слабо. Прочувствовал хорошо, несмотря на то, что кокон физические удары распределяет по всей поверхности тела. И что теперь? Убить супостата? Банально. А вообще, неплохо бы узнать, кто эту засаду организовал. Совершенно ясно, что магов в обычной разбойничьей шайке быть не может. Да и люди, дерущиеся с эльфами, явно профессионалы. Мечами махали на вполне приличном уровне. Работа командиров, опять же, во время боя, выдавала подготовку на десяток голов выше, чем та, которая может быть у обыкновенных разбойников. Поднимаюсь, отряхиваюсь. В этот момент из земли вырастает водная плеть, по мою душу. Заклинание среднего уровня. «Не вмешивайтесь!» – крикнул я магам охраны на всякий случай. «Сам-то вижу, что коконы из последних сил держат. Хотел посоветовать их убрать, ведь враг дураком не выглядит. Теперь явно на мне сосредоточиться». «Но не стал. Пусть будут. Береженого Бог бережет». Серым забвением, заклинанием темной стихии, одно из моих воспоминаний, разрушаю вражескую конструкцию. Все, решено. Живым брать буду. Память посмотреть хочу. Обхожу наших магов и направляюсь к противнику. Тот осыпал меня атакующими конструкциями. Не понимаю. Видит, что бестолку. Так нет же, старается. Ладно, пусть старается. Его проблемы. Только усиливаю кокон. Поверх него ставлю еще один точно такой же. На всякий случай. Иду дальше. Метрах в 20 от мага активирую ментальные щупы. Выбрасываю их в его сторону. Есть! Захватил внешние слои аурной оболочки. С наскоку в мозговую деятельность решил не вмешиваться. Обнаружив мощные ментальные блоки, пробивать их нужно аккуратно, иначе рискуешь стереть нужные участки памяти. Начинаю притягивать мага к себе. Тот что-то пытается сделать. Ну-ну. Еще чуть-чуть. Вдруг почувствовал противодействие. Как будто кто-то тянет нужную мне ауру куда-то вверх. Нет, так не пойдет. Усиливаю притяжение. Одновременно осматриваю местность на предмет выявления источника противодействия. Вспышка. Атака. Откуда? Рву ментальные жгуты. Протираю полуослепшие глаза. Сканирую местность. Нет никого. Зато разглядел уже закрывающееся окно портала, втянувшего моего мага. Ты куда? А поговорить? Ёшкин кот, упустил. Да чтоб тебя. Возвращаюсь туда, откуда пришел, то есть к карете. Встречают маги нашей охраны. Ее же командиры-купцы смотрят на меня, как на нового мессию. Что-то случилось, господа? С легким сарказмом спрашиваю у них. Нет, что вы. Ровным счетом ничего стоящего не произошло, господин... Такой же интонацией мне ответил командир охраны. Кажется, Валаилем зовут. Палаэль из дома падающей листвы. С легким поклоном представился я. По-моему, я представлялся одному из здесь присутствующих. Один из магов утвердительно кивнул. Позвольте мне представиться. Я Валаиль из города Заиил, принадлежащий дому Алмазной Короны. Предлагаю совершить отряд погребения убитых и следовать дальше. Все согласно кивнули. «Только что с пленными делать?» Задал он вопрос, при этом глядя мне в глаза. «Вы меня спрашиваете?» – удивился я. «Кто тут командир?» «Хотя, постойте, кто они такие?» «Отряд обычных наемников. Их наняли в городе, который расположен неподалеку от этого места. Ничего не знают, выполняли указания магов». «А кто нанял?» – не понял я. «Те же маги», – последовал ответ. Неопределенно пожав плечами, я развернулся и пошел к карете.